1952-12А. Трудно наполнение владыкой. Столько ненужного перед глазами. Где отвержение от себя? Глух, нем и слеп становится ученик к голосам земли. Глух и слеп — это понятно, но нем в значении категорического отказа отвечать на нападки, уколы и удары по его личности. Личная заинтересованность убивается, самость замолкает. И когда дается ответ на замыслы темных, защищается как бы другой человек. Но себя защищать надо, пресекая темные попытки. Владыка поможет удары принять и избежать вредных последствий. Самонаполнение разрушительно, то есть наполнение собой, но мной благостно. Потрудитесь над ликом владыки, им надо наполнить сердце свое. Победа над собою – победа лика владыки над самостью. Им сжигаются темные накопления. Потому лик владыки в сердце – творящая мощь света. Как утверждать свет, если в сердце пусто и холодно?